Глава 13. Дорога до столицы заняла 3 дня и прошла без приключений. Сначала мы добрались до Красных полей. Оказалось, что это большая ярмарка, которая раскинулась в огромном поле. Красочные шатры, широкий выбор товаров, от которых глаза разбегались, крикливые торговцы, зазывающие к своим лавкам, и множество покупателей, шныряющих по тесным проходам. Как я понял, сюда съезжались со всей коалиции, чтобы купить нужную вещь. Как сказал Бран, Красные поля предлагали самые редкие товары, которые невозможно было найти ни в одном другом месте. Бран не врал, когда называл себя самым знаменитым купцом в созвездной коалиции. Ну, или приврал, но не очень сильно. Потому что стоило нам шагнуть в Красные поля, как нашу компанию окружили взволнованные купцы. Жалостливые причитания, ахи и вздохи, заламывание рук и благодарности всем созвездиям, что великий Бран Болицу выжил, ведь его уже считали пропавшим без вести, после того, как до столицы дошли все эти тревожные новости. Нам выделили отдельный шатер, новую одежду, лошадей и провиант. И время от времени кто-то нет-нет, да и заглядывал к нам и спрашивал, не нужно ли еще что-то. Бран театрально пускал слезу, мол, посмотрите, как меня любят. Хотя большая часть торговцев откровенно перед ним лебезила и едва ли не лезла в драку, чтобы в числе первых облизать ему зад. С полдня отдохнув, мы покинули Красные поля и направились в столицу. Подсознательно я ждал новых подстав, но, к счастью, никакие маньяки больше не пытались нас прирезать или расчленить. Бран только и говорил, что о Грингфок, а когда столица показалась на горизонте, он чуть не запищал от восторга. Ну, обещанного величия я не увидел. На фоне встающего солнца выделялась высокая крепостная стена. За ней можно было разглядеть только черные силуэты башенок с тонкими шпилями, несколько остроконечных крыш и кроны парочки деревьев. По обеим сторонам от главной дороги, ведущей к Грингфогу, росли как грибы небольшие деревеньки. В столицу спешило много людей, пеших и на повозках, так что на подходе к городу было даже немного тесновато. Вдоль крепостной стены тянулся широкий и глубокий ров, от которого пованивало тиной. Подъемный мост был опущен, а ворота раскрыты. Гостей проверяли закованные в латы стражники. Бран шепнул, что в Грингфог запрещено ввозить некоторые мощные магические предметы, и напрягся. Цепи на всякий случай были скрыты под плащом, но ведь обычная кожа — не помеха для волшебных радаров. Однако меня без проблем пропустили внутрь. Я даже слегка растерялся, когда на меня обрушился шум большого города. За последнюю неделю как-то привык к спокойствию маленьких поселений. Хорошо, что мы ехали верхом, не пришлось толкаться локтями в тесноте. Зазывалы приглашали гостей столицы посетить их магазинчики и таверны и снять комнату в самых уютных гостиницах всей коалиции. Наглые попрошайки сновали в толпе, дергали всех за рукава и жалобно заглядывали в глаза, а когда их прогоняли, ругали жестоких скупердяев, на чем свет стоит. Кое-где порхали девицы в полупрозрачных, расшитых золотыми нитями нарядах. Они сбивались группками у домов, строили глазки мужчинам и томно хихикали. Когда кто-то засматривался на их прелести, девушки становились в эффектные позы, обнажая то ножку, то плечико. Похоже, древнейшая профессия востребована во всех мирах. Я даже зазевался, когда золотоволосая красотка соблазнительно мне подмигнула. Но когда она улыбнулась, очарование моментально пропало. М-да, гнилые зубы отобьют любое желание. «Эй, касатик, по глазам вижу, хочешь узнать, что будет завтра? Сокол мой ясный, не слушай глупые пересуды. Зара легко заглянет в завтрашний день. Другие не могут, вот и завидуют. Эй, касатик, чего проходишь мимо?» Из толпы вынырнула женщина, обвешанная золотыми цепями. Некоторые из них были облуплены, из-под золотой краски выглядывало темное железо. Дамочка вцепилась в мою штанину, повиснув на ней всем телом и напугав лошадь. Я брезгливо передернулся. На меня навалились вьетнамские флешбеки, как сестренка в очередной раз притаскивала в больницу астролога-шамана-экстрасенса. Забавно, что даже в мире магии шарлатаны остаются шарлатанами. Но не успел я съязвить, как ко мне подъехал Квин, и Ли схватил женщину за шкирку, приподнял ее и, как подъемный кран, переставил вплотную к стеночке, где прикорнул грязный, вонючий, лохматый, бездомный. «Люму погадай!» — приказал Квин и ткнул пальцем в спящего бродягу. «Порадуй человека! Расскажи, когда он разбогатеет и купит особняк на берегу океана! Хотя нет! Хочешь, я ему сам будущее прочитаю? Да никогда он не купит даже шалаша на помойке!» Бран демонстративно вытащил мешочек с деньгами, достал одну черную монетку и швырнул под ноги гадалки. «Купи себе дар предвидения получше», — сказал он. Внезапно из-за угла выбежало около 10 мальчишек. Они бросились в рассыпную, врезаясь в прохожих. Громко кричали, махали руками и, в общем-то, всеми силами наводили шороху. Я сразу просек, что к чему, и засунул кошелек поглубже во внутренний карман плаща. Бран сердито цокнул и кивнул к Виннелю. Тот хлестанул свою лошадь по крупу и натянул повод. Коняка встал на задние ноги, перебирая передними копытами в воздухе. Детвора не решилась подойти к нам, сделала крюк и рванула обратно. «Мамочки, обокрали!» — завопил кто-то. «Ловить вора!» — подхватил другой. Началась давка, люди пытались поймать пацанов, но те ловко выскальзывали из рук и шныряли туда-сюда, то и дело пропадая из виду. Совсем рядом загремели латы стражника, и мальчишки, только пятки засверкали, рванули к переулку, из которого 5 минут назад и пришли. Мы успокоились. Бран постоянно пришпоривал коня, подпрыгивая в седле от нетерпения, настолько ему было невтерпеж добраться, наконец, до своего особняка. Он тараторил, не замолкая, рассказывал, какие у него шикарные ванны, лучшие повара и великолепные массажистки. Я пытался расспросить его о столице, но еле-еле вытащил из него, что Грингфок делится на 4 района – синий, золотой, красный и черный. Синий – дом императора и аристократии, золотой – центр торговли и бизнеса, красный – район рабочего класса, а черный – социальное дно, рассадник преступников и моральных уродов. Особняк Брана находился в золотом районе, но на самой границе с синим, чем торговец ужасно гордился. Я присмотрелся к домам. Ничего примечательного, примитивный уровень архитектуры. По большей части здания одноэтажные, самых заурядных конструкций. Кое-где огрехи в строительстве заметны невооруженным глазом. «Ну, судя по всему, серьезных конкурентов у меня здесь нет. Теперь понятно, почему Бран чуть не обмочился от счастья, когда я построил ему парочку чертежей буквально на коленке». «Дом, милый дом», — пропел Бран, когда мы подъехали к его особняку, возведенному из белого камня. «Проходи, не стесняйся, Андрей. Мой дом — твой дом. Слуги проведут тебя в твои комнаты. На самом деле ты можешь занять левое крыло. Все для моего дорогого партнера». С каким же наслаждением я искупался после долгой дороги. И даже то, что цепи гремели в чугунной ванне, совершенно мне не помешало. А после я предался чревоугодию и лени, наелся до отвала и завалился спать. Проснулся только на следующий день, побродил по саду и решил исследовать столицу. Брана не было дома, слуги сказали, что его вызвала торговая гильдия, а Квиннель отправился с ним в качестве сопровождения. Пораскинув мозгами, я здраво решил пока не соваться в черный район и потопал в синий. Однако меня еще на подходе завернули стражники. Оказывается, если ты не аристократ, не слуга аристократа или не гость аристократа, то вход тебе туда закрыт. Императорский дворец стоял плюс-минус в середине района и напоминал массивную защитную крепость. Из бойниц выглядывали пушки. Золотой район оказался куда более гостеприимным. Я и одного квартала не прошел, а меня назвали и красивым, и добрым, и благородным. Облобызали руки и напоили травяным чаем, буквально заглядывая мне в рот. Конкуренция у торговцев была высокой, поэтому они бросались выполнять все капризы потенциальных клиентов, лишь бы у них хоть что-то купили. Я остановился у лавки с одеждой и задумчиво потер подбородок. Красивые рубашки. Материал выглядит плотным и крепким. Крой удобный, рукава широкие. Самое то, чтобы прятать цепи. «Сколько стоит?» — я показал на приглянувшуюся рубашку. 90 золотых!» — широко улыбнулся торговец. В его рту блеснул серебряный зуб. «За обычную рубашку?» «Обижайте!» — оскорбился торговец. «Весь мой ассортимент укреплен лучшим специалистом рыбы с навыком чешуя. Каждая из этих рубашек крепче стали. Их невозможно сжечь, разорвать, разрубить мечом. Эй, что вы делаете?» Я улыбнулся, пожал плечами и покрутил кинжал между пальцев. Объяснил. «Хочу проверить». «Вы что?» — ужаснулся торговец. «Все свойства рубашки активируются только во время смертельной опасности для владельца. Сейчас вы легко ее раскроите на ленточке, но во время битвы ни один меч не проткнет эту ткань». «Ага, а моя Барби умеет петь и танцевать, только делает это, когда никто не видит». Пробормотал я с сарказмом, но рубашка мне действительно понравилась, и я решил поторговаться. «Как там это делается? Надо занизить цену настолько, чтобы торговца инсульт разбил от негодования». Я улыбнулся и предложил. 5 золотых. Торговец сделал вид, что теряет сознание, и повалился на стол. 5 золотых? Да это же оскорбление моего доброго имени. Вы намекаете, что я продаю паршивый товар, красная цена которому 5 золотых? Он с криком отчаяния воздел руки к небу и спокойным голосом произнес. 95. «О, мне нравится». Ностальгия нахлынула, сразу вспомнились времена, когда я мерил джинсы на картонке, зимой-то, а мама торговалась за каждую копейку с продавщицей. 10. 90. 15. На 70 торговец заупрямился и отказался снижать цену дальше. Мы с ним так горячо спорили, размахивая кулаками и брызжа слюной, что не заметили, как вокруг собрались зеваки. Обступили нас полукругом и делали ставки, чья же возьмет. 66! Прорычал я и нервно постучал по прилавку. 70! Не уступил торговец, но с опаской покосился на мою руку. Нас так захватил азарт, что мы орали в полный голос, будто готовы были друг друга убить. Я чересчур увлекся, и мой кулак жил своей жизнью. Постоянно отбивал чечетку по всем подходящим поверхностям. 66! Тук-тук-тук. 70! Тук-тук-тук. 66! Тук-тук-тук. Эх, Пегас с тобой! Пусть будет 66! 70! Я оборвал себя на полуслове. За спиной раздались громкие аплодисменты и восторженные восклицания. Да жал-таки! Я откашлялся, с трудом сохранив невозмутимый вид, и протянул руку торговцу. Тот шагнул вперед, вышел из-за прилавка и наклонился, чтобы ее пожать, как в этот момент накренились толстые подпорки, на которых держалась вся ловчонка, с вешалок посыпались штаны и рубашки, смялись парусиновые стены и балка, на которой болталась железная вывеска «Морская долговечность, рыбья прочность», рухнула ровно на то место, где стоял торговец. Мое тело отреагировало быстрее, чем мозг. Ладонь крепко сжалась, рука дернула торговца из-под балки. Корпус крутанулся, придавая движению скорости. Ловчонка сложилась, как карточный домик. На секунду воцарилась тишина, а потом я услышал одинокий стук и задумчивое «надо запомнить». А в следующее мгновение люди загомонили, обсуждая произошедшее. Торговец ошарашенно ощупал себя с головы до ног и набросился на меня с объятиями и благодарностями. «Насмерть бы пришибла! Если бы не вы, то на этом паршивом рынке моя жизнь бы и закончилась!» Он бросился к лавке, зарылся в обломки и парусину и вытащил здоровенный ком из смятых рубашек. «Для вас ничего не жалко!» «Это все мне?» Я потянулся за рубашками, но торговец поджал губы и отшагнул назад. Помялся и выделил мне одну рубашку. Я изумленно на него уставился. «Всего одну?» «Да-да, вы правы», — согласился торговец, дал мне еще одну рубашку и торжественно провозгласил. «Еще, пока я жив, у вас будет скидка в моей лавке целых 2%. Эх, Гитри, гулять так гулять, 5%. Жлоб. Но от подарка я отказываться не стал, заскочил в особняк Брана, закинул мешок с рубашками в свою комнату и продолжил исследовать столицу. Красный район был каким-то депрессивным. Домики были уж совсем простенькими, хлипкие мазанки с соломенными крышами, а между ними торчали перекошенные сарайчики и загоны с разной живностью. Выделялись здания с вывесками в виде иголки, подковы и кренделя. Видимо, ремесленники живут побогаче. Немного побродив по Красному району, я решил вернуться в Золотой. но мое внимание привлек шум на небольшой круглой площади. «Волшебный эликсир!» — разглагольствовал щеголь в потрепанном фраке, спина которого была вся в заплатках. «Что? Вы мне не верите?» «Все хорошо, я не обижаюсь. После огненной охоты никто мне не верит, поэтому... Поэтому одного больного я исцеляю бесплатно». Я вспомнил рассказ Дарака о том, что в этом мире не существует медицинской магии, телепортации и предвидения будущего. Сцепив зубы, я подавил ярость и подошел ближе. Щеголь стоял на большой крытой повозке, перед которой был разложен столик с бутылками. В них бултыхались разноцветные жидкости. Щеголь шагнул вглубь повозки, покряхтел и вывел к зрителям согбенную женщину. Бледная, как смерть, с язвами по всему лицу и горбатая, она шла на дрожащих ногах и пошатывалась. «Я вверяю вам свою жизнь», — прошептала несчастная и покорно склонила голову. «И я это ценю», — поклонился в ответ щеголь и вложил в ее ладонь пузырек из темного стекла. «Выпей залпом, и тебе полегчает, я обещаю». Потом он обернулся к зрителям и заявил. «На спине у этой женщины абсцесс, заполненный гноем. Ни одно лекарство не заглушало ее боль, и врачи не могли вскрыть воспаление, так как боялись, что она умрет от болевого синдрома. Но мой эликсир не только исцеляет, но и снимает боль». Щеголь демонстративно достал складной нож и выщелкнул лезвие. Женщина тяжко застонала и уселась на край повозки, свесив ноги. Зрители затаили дыхание. Мужичок зашел за спину несчастной и расстегнул пуговички на спине и аккуратно вонзил острие прямо в горб. Ему на лицо брызнули густые желтые капли. Он невозмутимо вытер гной, чуть сдвинулся в сторону и силой надавил на горб. Гной полился на пол повозки, и зрители восторженно загудели. «О, благая Кассиопея! Что со мной?» — удивленно произнесла женщина, смотря на свою ладонь. В ней лежала засохшая кровавая корочка. Женщина принялась остервенело ощупывать свое лицо. Язвы отпадали одна за другой, на коже появился здоровый румянец. «Полное исцеление!» — исступленно возвестил щеголь, и вылеченная женщина зарыдала в голос. Щеголь погладил ее по голове, спрыгнул на землю и взмахнул руками над своими эликсирами, как заправский фокусник. «А теперь, когда вы убедились в мощи моих лекарств...» Зрителей не нужно было приглашать. Они уже жадно склонились над бутылками и, очевидно, были готовы драться за них до последней капли крови. «Мразь!» Ярость подкатила к горлу. Щеголь нагло пользуется неграмотностью и наивностью горожан и втюхивает им бесполезные настои. И это в лучшем случае бесполезные. «Если он адепт какого-нибудь мышьяка-лечения!» Растолкав людей, я пробрался к этой парочке и, с трудом удержавшись от того, чтобы не вмазать мужику по роже, скользнул к его исцеленной сообщнице. Я взял ее за локоть и вздернул на ноги. Зрители были возмущены. Они попались на крючок и сейчас, очевидно, собирались броситься на защиту мошенников. «Вы действительно думаете, что этот обманщик разъезжает по всему созвездию на расхлябанной повозке, движимый добрыми намерениями?» — громко спросил я. «Да он мог бы жить в императорском дворце и служить лично императору. Только представьте, сколько денег заработал бы человек, который обладает медицинским созвездием. Только он и никто больше!» Исцеленная женщина начала вырываться, но я ее резко повернул спиной к людям и оторвал все пуговицы. Платье разошлось в стороны, обнажая бурдюк, привязанный к спине. В его центре темнел узкий разрез, до сих пор сочащийся желтой жижей. «Это его сообщница!» Я указал на щеголя, потянул за синий полог повозки и силой потер им о щеку женщины. Показал людям оставшийся на ткани белый след и поднял с земли одну из отпавших язв. Он загримировал ее, превратил абсолютно здорового человека в калеку, чтобы вылечить его у вас на глазах. Толпа с негодованием заворчала и грозной волной надвинулась на щеголя. «Нет, нет, он врет», — пролепетал мошенник. «Ну, мы это сейчас проверим», — пообещал темноволосый мускулистый мужик и сжал кулаки. «Сломаем тебе пару косточек и напоим волшебным эликсиром». Щеголь и его сообщница, позабыв о столике и бутылках, запрыгнули в повозку и стеганули лошадей кнутом. Я проводил их взглядом и направился обратно в особняк Брана. Блин, а может, стоило сдать их охране? Хотя ладно. На сегодня впечатлений достаточно, да и пора было заняться делом. Я в столицу не отдыхать приехал. «Рыцарь в сияющих доспехах!» Борис материализовался справа от меня. Важно вспушил хвост и задрал мордочку. Зеленые глазищи с интересом осматривали Грингфок. Весь его вид, вот так сюрприз, выражал одобрение. «Так бы им и располосовало их безусые физиономии. Мыши облезлы. К Вере Павловне точно такая же крыс приходила. Ух, я его!» «Из-за этого Надя хотела тебя усыпить и всем говорила, что ты заразился бешенством. Впервые я испытал к этой наглой кошачьей жопе некоторое уважение. До сих пор помню, как бесилась сестренка, замазывая своему хахалю царапиной йодом. Я ж хотел бойцовскую собаку завести, а надо было просто тебя дрессировщику отдать. Бегал бы в наморднике». Борис зашипел, выгнулся, как диковинный крабоверблюд, и пошел на меня в атаку. Бочком-бочком вкоптился в штанину и удовлетворенно заурчал. Я наклонился, чтобы схватить его за шкирку, но Борис моментально телепортировался вперед на бочку с водой. «Мы с тобой не подружимся», — категорично заявил он и начал умываться. «И человек ты плохой, и хвоста у тебя нет. Не покажешься с тобой в приличном обществе. Все коты засмеют». Я коварно ухмыльнулся. Кто-то преисполнился в своей важности и крутости. Но я-то помнил, как в храме на Яблочной горе Борис переоценил свои силы. Телепортировался, а потом только и мог что становиться невидимым. Потратил силушки богатырские до самого донышка. Я решил сыграть на его гордости, чтобы обвести вокруг пальца. Очень уж хотелось задать надоедливому коту трепку. «А с тобой будто покажешься», — сделанным безразличием ответил я. «Ты на какой ступени? Войд? Или даже на нее взобраться не смог? Кто там ниже Войда? А, точно, никого». «Посильнее тебя буду». Борис так оскорбился, что чуть не свалился в воду. «Ты только цепями махать и умеешь, а я...» «Два раза телепортироваться». Я издевательски хмыкнул и свел указательный и большой пальцы так, что между ними осталось несколько сантиметров. «Вот на такое расстояние». «Да я могу сколько угодно телепортироваться», — возмутился Борис и телепортировался. Он кружил вокруг меня, вправо, влево, вперед, назад. Один раз даже приземлился мне на голову, чтобы тут же испариться и появиться на ближайшем перекрестке у лавочки с овощами. Он перемещался с места на место, приговаривая. «Смотри, как могу, человечка! Опа! Лысая ты, обезьяна! Думал, что сильнее меня! Да твои цепи мне и в подметки не годятся! Опа! Я уже тут!» На последнем предложении он замерцал, стал полупрозрачным, но никуда не телепортировался. Так и застыл у перекошенного заборчика. На его морде медленно проступало понимание. Боря осознал, что загнал себя в ловушку. «Ну, привет, котик!» Я расплылся в улыбке и распахнул объятья. Боря рванул с места, подняв столб пыли, врезался в многострадальный забор, кувыркнулся с перепуга, подпрыгнул и сделал сальто в воздухе. Шерсть вздыбилась, теперь он выглядел как очень агрессивный одуванчик. Я побежал к нему, но не успел сделать и трех шагов, как из-за угла высунулась панда, ростом с человека, в строгом сюртуке и с пенсне на одном глазу. Она подмигнула мне, подхватила Бориса под пузо и была такова. Уже через мгновение от панды только пятки сверкали. Я даже на секунду растерялся. Не каждый день у меня похищают котов. И что теперь делать?